странному кортежу. Его затея казалась ему теперь глупой и бесполезной. Триберти почти наверняка пошлет ко всем чертям его самого и его теорию. И почему, спрашивается, он должен ставить себя в смешное положение? Чтобы позлить Ботту? Лелло вдруг ощутил к нему самую настоящую ненависть. Это он своим оскорбительным недоверием, снисходительными улыбочками заставил его решиться на столь нелепые действия. По ассоциации он разозлился и на Массимо. Ведь и Массимо, если разобраться, относится к нему так же, как Ботта. Почему ему приходится жить среди людей, которые гасят его самые светлые порывы? Почему никто не ценит его идей? Ведь он совсем не кретин. Лелло до боли закусил губу, сжал кулаки и бросился к землемеру Триберти в тот самый миг, когда тот, ловко увернувшись от просителей, открыл одну из бесчисленных дверей и мгновенно исчез. Лелло, который был уже в нескольких шагах от него, услышал, как щелкнула задвижка. Все ясно. Триберти заперся в туалете. Что ж, тем лучше, тем лучше. Какое ему, Лелло, в сущности, дело до Гароны, Ботты, Фальято, Массимо? Он не нуждается ни в чьем одобрении, у него своя жизнь. Уютная квартирка, надежная, спокойная работа. И ему наплевать, что о нем думают другие. И тут он вдруг заметил, что окружающие смотрят на него с подозрением. Они все еще толпились у двери туалета, молчаливые и растерянные, как стая собак, которых перехитрила лиса. «Разрешите?» — твердым голосом сказал он. Просители неохотно расступились. Идя по коридору, он услышал, как остальные, сняв осаду, направились к стеклянной двери. «Поеду в Грецию один, без Массимо. В одно прекрасное утро, никому ничего не сказав, сяду в свой Фиат 500 и тронусь в путь. На ночь буду останавливаться в маленьких городках». Коридор венчало высоченное окно, схваченное массивной железной решеткой. Добравшись до него, Лелло собрался было повернуть назад, как вдруг заметил на левой стороне арку, а за ней полутемную пологую лестницу. Едва Лелло ступил на первую ступеньку, как в живот ему уперлась линейка землемера Триберти. «Ой!» — испуганно воскликнул он. «А, это вы!» — сказал Триберти и дружелюбно улыбнулся. Они познакомились во время воскресной туристской вылазки всего отдела. В тот раз ездили в Комо и в Лугано. 4500 лир за все, включая гостиницы и еду. Триберти тогда взял с собой жену и 16-летнюю дочь. «Я увидел вас в коридоре и смущенно объяснил Лелло. Мне пришлось воспользоваться запасным ходом», — невозмутимо объяснил Триберти. «Вторая дверь туалета выходит на лестницу. Вы наверх к Годзере?» Лелло не знал, кто такой Годзера, и что он делает на вершине этой странной лестницы. «Да нет, собственно, я шел к вам. Вот как, прекрасно. Ну, тогда идемте». Они вернулись в коридор, опустевший и тихий. Лишь вдали у входа слышались глухие, неразборчивые голоса. Без всякой на то причины Лелло снова вспомнил о худом с запавшими щеками старике, который в прихожей жадно сосал зеленую мятную конфету, словно лягушку, прыгавшую в его темной, как пещера, пасти. Может, это и был Баукьеро? Лелло похолодел от страха. Кладбище, мертвецы всегда действовали ему на нервы. Впрочем, этот коридор тоже походил на кладбищенскую дорожку. «Ну вот мы и пришли», — сказал Триберти, остановившись у двери туалета. Он вырвал из кармана ключ, сунул его в замочную скважину, открыл дверь и снова запер ее изнутри. «Кстати, все эти просители пробрались в помещение тайком», — уточнил Триберти. «Вы бы посмотрели, сколько их приходит утром, к открытию». В небольшом опрятном кабинете землемера Триберти в шкафах хранились все документы и дела о выделении места на центральном городском кладбище и все проекты о сооружении там могил. Посмотришь, как люди мучаются за право очутиться под землей, так и умирать расхочется, любил повторять землемер Триберти. Он славился не только остроумием, но и неподкупностью.